На следующее утро Толик вез в Москву трех непрерывно зевающих дам. Зрелище было малоэстетичным, и Толик с удивлением посматривал на нас в зеркальце. Как я и предполагала, мы проговорили всю ночь. По своим спальням разошлись в районе 4 утра, а в 8 уже ехали в город. Генриетта опаздывала в школу. Не знаю, интересует ли вас моя биография, но меня она по понятным причинам крайне интересовала. Выяснилось следующее. Меня действительно зовут Анной. Имя мне дали в честь моей любимой бабушки с отцовской стороны, которая меня нежно любила за то, что я была на нее очень похожа, только не внешностью, а характером. И еще за то, что я была не глупым ребенком и всю жизнь прекрасно училась. С Ирой мы жили в одном дворе, и наши родители некоторое время поддерживали приятельские отношения. Затем родители Иры разошлись и разменяли квартиру. Но мы с подружкой не потерялись. Мало того, что мы ходили в одну и ту же школу и учились в одном и том же классе, оказывается, мы даже сидели за одной партой. Не узнать меня после этого было бы с твоей стороны просто свинством, — сказала Ира, подводя итог нашей встречи. — Еще бы! — огрызнулась я. — Ты мне глаза намозолила за столько-то лет. Окончив 8 классов общеобразовательной школы, мы с Ирой дружно поступили в Саратовское музыкальное училище. Правда, здесь наши пути дорожки разошлись. Я поступила на фортепианное отделение, а Ира — на отделение струнных инструментов. Она была скрипачкой. Впрочем, наша дружба не распалась. И после училища мы решили поступать в консерваторию, что и сделали, выбрав для себя славный город Питер. Консерваторию мы закончили, вернулись домой и стали преподавать в родном музыкальном училище. Так прошло 3 года. Замуж мы не вышли, и катастрофы это не считали. Но какие могут быть личные катастрофы в 25 лет? Личные катастрофы, в моем понимании, случаются только после 40. У женщин, разумеется. Мужчина, как не обидно это признавать, пожизненный потенциальный жених. Объединяла нас с Ирой не только детская дружба, но и схожие семейные обстоятельства. Мой папашка, так же, как и Иркин, слинял в неизвестном направлении, когда мне было лет 10. Мама, преподававшая в школе литературу и русский язык, ударилась в религию. Конечно, это не очень красиво, но маму я почти не помню. Надеюсь, что в будущем этот пробел каким-то образом восполнится. Правда, сделать это теперь будет непросто, потому что моя мама год назад вышла замуж за англичанина и переехала на постоянное место жительства в графство Кент. Это обстоятельство сильно возвысило меня в глазах Эллы и почти компенсировало мою еврейскую фамилию Беркович. Но в моем еврейском происхождении оказались и некоторые плюсы. Плюсы были связаны с бабушкой, уехавшей в Израиль в начале 90-х. Нужно сказать, что моя бабушка, Анна Львовна Беркович, стала профессиональной художницей. В Саратове она преподавала в педагогическом училище, почему-то на отделении народного костюма. Выставок не устраивала, но писала много, в основном для души. Уехав в Израиль, бабушка прихватила все свои картины. Сначала она пыталась устроиться на какую-нибудь государственную службу, хотя странное государство Израиль и платило пенсии российским эмигрантам, не работавшим на страну Израиль ни одного дня, бабушка моя была особой, колоритной, жизнерадостной, полной сил и сидеть на шее у новой родины не пожелала. Однако все ее попытки найти работу позорно провалились. Во-первых, бабушка очень плохо владела государственным языком, ивритом. А это довольно важный пункт при заполнении рабочей анкеты, несмотря на то, что по-русски в Израиле говорит 60% населения. Во-вторых, подкачал возраст. Найти работу в 60 лет трудно в любой стране мира. Бабушка походила-походила по разным учреждениям, плюнула и с горя устроила выставку собственных работ. Устроила, как вы понимаете, не в Государственном музее изобразительных искусств, а прямо на улице. И что вы думаете? Картины раскупили в течение одной недели. Мало того, бабушкины работы привлекли внимание экспертов, которые признали их высокохудожественными. О творчестве бабушки написал известный искусствовед во влиятельном художественном журнале. Мелькнуло несколько сообщений по телевидению и покатило. Бабушка стала модной художницей. Свою основную профессию она чрезвычайно удачно совмещала с консультациями по дизайну. Нужно сказать, что вкус у бабушки всегда был прекрасный, и скоро иметь квартиру, офис или дом, оформленный Анной Беркович, стало у богатеньких хорошим тоном. В общем, к 70 годам моя бабушка была богатой женщиной и в завещании разделила состояние между мной и моим непутевым отцом. Кстати, где он теперь, не знает никто. Я свою часть получила полгода назад и решила переехать в столицу, обналичила 150 тысяч долларов и двинулась в путь. Ирка с самого начала боялась, что со мной может что-то произойти. Оказывается, я обладаю удивительной способностью попадать в разные неприятности. Поэтому Ирка велела мне дождаться зимних каникул и поехала вместе со мной. Предложение поселиться вместе с ее московскими родственниками я отклонила. Самое странное, я помню, почему это сделала. Родственников было 5 человек, с Иркой 6. Со мной нас стало бы 7, а комнат в квартире всего 3. Ну, согласитесь, тесновато. Тем более, если учесть, что у меня в Саратове была роскошная 4-комнатная квартира, которую я перед отъездом продала вместе с мебелью. В общем, боялась я зря. Ничего особенно пугающего в моем темном прошлом не было, были даже приятные моменты, вроде финансовой независимости. — Ты куда деньги дела? — спросила Ирка в очередной раз с дружеской прямотой. — Не помню. — отрезала я. — Отстань от меня. Ирка возвела глаза к потолку машины. — Посеяла, — сказала она обреченно. — Так я и знала. — Посеяла такую сумму, мои деньги! — огрызнулась я. — Что хочу, то и делаю. — Девочки, не ссорьтесь, — примирительно воззвала к нам Элла. — Сейчас приедем в гостиницу и все выясним. Может, деньги там? — В гостинице. Нас встретили с распростертыми объятиями. Оказывается, свой одноместный номер я оплатила на месяц вперед, и мое внезапное исчезновение поставило администрацию перед неприятным выбором — сообщать в милицию или не сообщать. Конечно, они предпочли бы обойтись без милиции, но на них наседала ненасытная Ирка, которая не могла до меня дозвониться. Потеряв терпение, моя подруга прибыла в гостиницу. По ее требованию номер открыли в присутствии администратора и двух горничных. Вещи были на месте. В номере царил образцовый порядок. Постель не разбиралась несколько дней. Полотенцами в ванной никто не пользовался. Ирка встревожилась окончательно. Кроме нее никто не знал о том, с какой суммой наличных я прибыла в город-герой Москву. Но она очень боялась, что я впишусь в очередную неприятность по собственной дурости. Что и произошло. Только я не помнила, как именно это произошло. По словам дежурной, она видела меня, выходившую из гостиницы в тот самый злополучный день, когда я потеряла память и попала в дачный поселок. Уходила я утром. В доме Волоховых оказалась ближе к вечеру. Часов примерно в 5. Что же случилось в промежутке? Тайна, покрытая мраком. Меня утешало только одно. По Москве я расхаживала 5 дней, значит, имела время пристроить деньги в какой-нибудь банк. очень надеюсь, что именно так я и поступила. Очень надеюсь. Интересно, сколько банков в Москве? Риторически спросила Элла, и я поняла, что приятельница думает о том же. 200-300, не больше, успокоила ехидная Ира. Змея подколодная, расстроилась я. Вечно какую-нибудь гадость ляпнешь. 300 их было до дефолта, а после дефолта... До дефолта их было 800, невозмутимо поправила Ира. 800? Ужаснула Элла. Кошмар какой! А с чего это вы взяли? Коммерсант, подсчитываю, объяснила Ира свою информированность. Да, и Элла с уважением посмотрела на мою подругу. Конечно, подсчитывает. Только она забыла уточнить, что подсчитывает в этой газете раздел ресторанного меню, а также раздел, посвященный фирменным бутикам, цены, фасоны, расцветки и так далее. А информация о количестве банков попалась ей случайно. Что называется, глаз зацепился по пути к ресторанам и бутикам. Но я отвлеклась. Итак, не получив от администрации отеля вразумительного ответа, Ирка забеспокоилась и собралась написать заявление в милицию. И именно в тот день, когда она окончательно решилась это сделать, увидела по телевизору мою физиономию. «Хоть бы накрасилась!» — сказала Ирка презрительно. На привидение была похожа, тень отца Гамлета. Я промолчала.